Глава четвертая. Ватнин сапоги снял, шевелил пальцами, жмурился от удовольствия, поглядывая на развалины города, из дымных руин которого щелкали в разброд шалые выстрелы, и Саул сказал задумчиво: «Сейчас, Елисеич, самое время на штурму идти». «Туркам-то?» — удивился Андрей. «Эк тебя обтесало. Одни турки в голове». «Не туркам», — пояснил Ватнин протяжно, — «а нам штурма нужна». «Это зачем же?» — снова не понял Карабанов. «Чтобы на Экдыр пробиться». «И поглупел же ты, братец», — заметил Ватнин. «Ты в их дырку-то не заглядывайся. Ты под самый корень гляди. Осознал?» «Лезь уж ты сам под корень», — обиделся Карабанов. «Я тоже не глупее тебя. Высунься мы из крепости, так дадут тебе турки поглядеть в их дырку-то. Через гробовую-то крышку далеко видать». Наверх поднялся Сивицкий. Просто так, подышать на высоте ветром, отдохнуть от стонов и крови, попросить у казаков табачку на завертку. «Вылазку бы сделать неплохо», — продолжал Ватнин. «Раз-два, и у турка снова шея болеть будет. Дело-то верное». «Хорошее. Мы и водички поднаберем, кашицы наварим, то да сё. Глядишь, жизнь-то и веселее станет». Он подтолкнул Карабанова в бок локтем, заразительно рассмеялся, отсыпая Сивицкому из своего кисета добрую порцию табаку. «Остатний табачок-то, Александр Борисович. Не от скупости говорю, так, а жалеючи вас. Больно уж вы смолокурить любите. Вот прихлопнем кисет, начнем саман тянуть. Хорошо чай с пятой. Да вот беда, никто чаю не пьет». Пуля шлепнулась между ними и, подпрыгивая, покатилась куда-то по крыше. «Эй, курдюк с поносом!» — заорал Ватнин в темноту. «Не надоело тебе еще пулять-то? Дай поговорить людям на ветерке как следует!» «Как следует!» — передразнил его снизу на дворе Штоквиц. «Распустил свое казачье. Делают, что хотят. Столы в канцелярии на дрова порубили, шелку наворовали, портянок понаделали. Воруют почем зря. Эй, голубчик, ты куда это с кувшином прешься?» Егорыч остановился, опустил кувшин на землю, соврал. «Да вот, ваше благородие, обмозговываю все. Чего же это?» «Керосин, суба. Зачем тебе, дураку, керосин понадобился?» «А как же иначе? В хозяйстве сгодится. Опять же, и посветить когда...» Штоквиц, заглянув в кувшин, сказал: «Врать не умеешь. Иди, куда шел. Понял?» «А чего не понять? Мы казаки привычные». Ефрем Иванович достал карандаш и памятную книжку. При свете звезд, проследив за улизнувшим в амбразуру Егорычем, он записал на чистой странице: номер один, конопатый и старый, кажется, из сотни Ватнина. Потом комендант приютился в сторонке от пролома, и перед ним в течение часа ушли за водой к реке 43 человека. Слюнявя карандаш, капитан слушал стрельбу турецких пикетов. Обратно вернулись всего 28, остальные погибли под пулями. Штоквиц тут же вычеркнул их из списка. «Ладно, охотнички», — сказал комендант, закончив слежку. «Завтра я вам покажу Кузькину мать». Пролом амбразуры отныне считался официальным входом и выходом из цитадели. Ничего, что он шел через отхожие места, пролом был вроде парадного подъезда. И вот именно через эту амбразуру, жиденькой, готовой вот-вот оборваться струей, в крепость текла живительная вода. Озираясь и взволнованно бронясь, уцелевшие от пуль охотники тащили от реки наполненные водой кувшины, бурдюки, чайники и манерки. «Достал карасинцу?» — спросил Штоквиц, когда в амбразуре блеснула лысина Егорыча. «Эдика сюда, черт старый! Ты знаешь, что никому нельзя вылезать из крепости без разрешения?» «Рази?» — притворно удивился казак. «Вот тебе и рази. Пей досыта», — велел комендант. «Ты заслужил это. А потом пойдешь за мной и сдашь воду в госпиталь. Я вашу контрабанду прихлопну, водохлебы пузатые». В эту ночь случилось несчастье. У гренадера Хренова, по-стариковски бережливого, сохранились на дне фляжки еще два глотка воды. Когда дед прилег вздремнуть, один из вольноопределяющихся, некто Заварзин, из дворян Масальского уезда, мучимый жаждой и не находя в себе смелости сбегать к реке, тяжком отвязал флягу от пояса Хренова. Вора тут же поймали, начали бить, жестоко и страшно. Казалось, укради он золото, и никто бы даже не осудил его, черт с ним, с золотом. Но это были всего два глотка воды, цена которым — сама жизнь, и потому, когда старик Хренов стал заступаться за избиваемого, то его просто грубо отшвырнули в сторону. «Проваливай, дед, пока самому не попало!» Встревоженная шумом, Аглая Егоровна вышла во двор. Узнав, в чем дело, перепуганная свирепыми выкриками, она обратилась к Штоквицу. «Ефрем Иванович, почему вы стоите? А что, по-вашему, я должен делать? Ведь они убьют его!» «И правильно сделают. Вперед наука другим будет!» «Нехорошо. Боже мой, ведь все-таки дворянин!» «К сожалению, мадам, желудки дворян и мужиков устроены одинаково. Не советую вмешиваться». Хвощинская, однако, вмешалась. Вольно определяющийся, в ответ на ее сочувствие, едва смог выхрипеть, на губах его уже лопались кровавые пузыри. «Сударыня, не вините их! Они правы!» Он скончался на руках санитаров, когда его понесли в госпиталь. Карабанов прослышал об этой истории только утром следующего дня, и ему стало как-то не по себе. «А тебя, Ватнин, когда-нибудь били?» — спросил он. «Ой, били, поручик, ой, били! Не дай-то бог, как били! Теперь-че так бить уже и не умеют!» «Казаком еще?» — спросил Андрей. «Да один-то раз еще казаком, а другой, когда я уже в уряднике вышел». «Этого-то дурака, что на фляжку польстился, за дело били!» «Конечно, дело, человека и жалко, а вот меня...» Ватнин вдруг боязливо огляделся, нет ли кого вокруг, и зашептал на ухо поручику. «Меня-то, — сказал он, — через императора били. Ой, как били!» Карабанов, которого били в жизни только единожды, о чем он никогда не любил вспоминать, засмеялся. «Как же это? — спросил он. — А вот погоди, расскажу сейчас». Ватнин свернул цигарку, долго слюнявил ее розовым и чистеньким, как у младенца, языком. «Смеешься, — сказал сотник. — Что ж, тебе можно смеяться. Ты дворянин, булки сладкие ел, да по бабам ходил. А я, мужик, вот этим самым местом в люди выходил». «Ничего, — смеялся Андрей, — у тебя это место такое, что с ним и в генералы выйти можно». «И выйду, — ответил Ватнин. — Нынче над Россией свежим ветром подуло. Люди умнее стали. Евдокимов-то Николай Иванович покойный из солдатских детей был. Весь Кавказ под свою руку подвел. Генералом да графом стал. Дяденька умнёщий был. А ты смеешься. «Ладно», — примолк Андрей. «Больше смеяться не буду. Расскажи, за что тебя драли?» «Меня, Елисеич, милый ты мой человек», — нахмурился Ватнин, «совсем без вины драли. Опять же, через императора, да только я его и в глаза не видал. Сказали мне, что государь мимо нашего кордона в вечеру проедет. И чтобы я, значит, для охранения его особы пяток своих казачат выделил. Время тогда и неласковое было. Чеченцы пошаливали. Так император своим казакам-то и не доверял. Они и кресты-то за аллилую да за фарсистость получали. Вот и попросил он, значит, чтобы ему казаков с линии дали. Я, как сказано, так и послал пятерых. Первых кое на глаза мне попались. Прибыли они в свиту. Ладно. Поехали куда-то. Ладно. Слово за слово. А тебя как по фамилии? Государь спрашивает. Красноглазов, отвечает. А тебя? Сиволобов. А ты кто? Чернозубов. А ты, подлец? Синеусов. А ты, сволочь? А я, ваше величество, Желторотов. Ватнин далеко зашвырнул обсосанный до конца окурок. Опять смеешься. А ну тебя, Елисеич. Я же не нарочно подбирал для него уродов. С лету первых так и схватил. Фамилии-то у них, верно, не привлекательны. В этот день сухари в гарнизоне кончились. Штоквиц велел женщинам-беженкам дробить ячмень, заставив пленных турок вращать самодельные крупорушки. Ячменя было еще много. Майор Потресов за неимением земли даже свои орудия, чтобы сберечь от огня канониров, обкладывал мешками с ячменем. Пули рвали рогожи мешков. Ячмень тихими струями осыпался с брустверов, и дикие горные голуби, не боясь стрельбы, тучами кружились над крепостью. «Ну ладно», — сказал Карабанов, — «ячмень бабы раздробят. А дальше что?» «Дальше». «Дальше его надо сунуть в рот и проглотить, запивая стаканом лафита», — ответил Штоквиц. «Не притворяйтесь, поручик, будто бы не понимаете». «Какой ты утонченный гурман, Ефрем Иванович. Изобретенное вами блюдо, несомненно, войдет в историю мирового обжорства под названием «А-ля Штоквиц». «Ну что ж», — мутно посмотрел на него комендант, — «если вы недовольны, можете изобрести свое блюдо». «Придется», — ответил поручик. Карабанов прошел на конюшню. Лорд, завидев хозяина, радостно заржал, еще издали вытягивая навстречу ему длинную умную морду. Карабанов освободил его от коновизи, надолго припал головой к теплой бархатистой шкуре коня, гладил пушистую челку. Лорд тянул хозяина за собой, нетерпеливо голосил, звал его к водопою. Артиллерийские битюги, отвечая скукуну таким же истомленным ржанием, бились в своих клетках. «Пойдем», — сказал Карабанов. «Пойдем, дружок. Ты не плачь. Только не плачь, я не могу помочь тебе. А так будет лучше». Он вывел его во двор, вложил дуло револьвера в нервно вздрогнувшее ухо и, закрыв глаза, выстрелил. «Делите! На всех делите!» — сказал поручик и, отойдя в сторону, заплакал. Поближе к вечеру, когда с ближайших гор поползли в долину длинные сумрачные тени, Штоквиц велел гарнисту играть сигнал «Слушай все» и по списку выкликнул 28 охотников, пойманных им вчера на карандаш. Деваться некуда, а слушники строгого приказа были построены во дворе. «Вы у меня разболтались», — заметил Штоквиц, медленно прохаживаясь вдоль строя. «Посмотрите, на кого только похожи. Ваньки Каины, а не солдаты. Думаете, я забыл, где у вас Цугундер находится?» «Нет, я помню и затрясу любого. А сегодня пойдете за водой снова. На этот раз организованно». Он вручил каждому по бурдюку и закончил. «Из реки можете пить, сколько влезет. Только бы пузо не лопнуло. Здесь же, в расположении гарнизона, никаких дружков-приятелей быть для вас не должно. Сдавать воду будете так. Половину сразу на нужды госпиталя, остальную воду своим товарищам. Контрабанду я буду преследовать, и отныне не смею возвращаться в крепость мимо общественной катки. Никаких веревок. Поняли?» Охотники уползли в амбразуру и вернулись обратно лишь 11 человек. Вода, из которой ночью был сварен для госпиталя мясной суп, дорого оплатилась людской кровью. Но иного выхода не было. И Штоквиц сказал. «Я знаю. Крестами сейчас никого не соблазнишь. А награждать отличившихся тоже ведь надо. Пусть же те, кто показал себя героем, приходят по вечерам ко мне, и я награжу их всех по-царски. Я опущу их сбегать к реке, чтобы напиться».